Отапливали классы недостаточно. Дроссель для детских садов не хватало. Вот и сидели школьники зимой в пальто. Чтобы писать, приходилось им пузырьки с чернилами отогревать на груди. Но они не унывали. Ребята, пережившие оккупацию, познавшие издевательство врагов, рады были малейшей возможности учиться. Надо сказать, что и мы, взрослые, не считали все мною перечисленное трудностями или какими-то особенными сложностями. Так жили все советские люди. Преодолевали разруху, восстанавливали заводы и фабрики, строили школы, МТС, деревни, больницы и собственное жилье. Тогда ребята на такие условия даже внимания особого не обращали, не обсуждали их. Как не считаем мы чем-то из ряда вон выходящим, январские морозы, февральские метели, ветреные вечера или иссушающий летний зной. Они есть, они условия нашей жизни. Интересы Юры, Бориски и их товарищей были в другом. Вот Юра сообщил, что его и других ребят приняли в пионеры. Потом товарищи выбрали его председателем совета отряда. Каждый вечер он наглаживал свой пионерский галстук, чтобы утром завязать его аккуратно, выправив узел, расправив концы. Сейчас мне думается, что в эту операцию он вкладывал особый смысл. А может быть, так оно и было. Ребенок, пережив оккупацию и повзрослев, особенно трепетно ценил все завоевания советской власти, гордился ими, считал себя приобщенным к борьбе за свободу и независимость отчизны. У меня такое впечатление, что Юра старался охватить все. Участвовал он и в художественной самодеятельности. В школе они задумали сделать театр теней. Сколько же рассказов было о спектакле «Сказка о попе» и его работнике «Балде». Ребята сами вырезали из картона фигурки действующих лиц, прикрепили их к лучинкам, учились водить за натянутым полотном. Юра исполнял роль балды. Слова учил по вечерам, здорово изображал этого умного работника. Его друг Лёва Толкалин был главным осветителем. Юра рассказывал, как тот умело использовал большой трофейный карбидный фонарь. Декорации, афиши ребята тоже рисовали сами. Конечно, они были не такие красивые, как рисунки настоящих художников, но детишкам они были дороже и очень нравились. В день после спектакля Юра так подробно рассказывал дома о состоявшемся представлении, о реакции публики, так выразительно изобразил действующих лиц в спектакле, что мы все будто побывали в этом театре. Интересно был вечер. Радовались все. И я, и Алексей Иванович, и Бориска, и Зоя, и ее муж Дима. Увлекались они с Левой и фотографией. Лева где-то нашел старенький фотоаппаратик, напоминающий нынешний любитель. Целыми вечерами они его разбирали, чистили, что-то вытачивали, заменяли какие-то детали. Но фотоаппарат все никак не поддавался. Потом заработал. Ребята задумали приладить приспособление, чтобы он щелкал через несколько секунд, и можно было бы самому фотографу запечатлеться на снимке. Задуманное удалось. Ребятишки сфотографировали свои семьи, потом побежали в школу. Там рассказали о своем успехе классной руководительнице Ольге Степановне Раевской и даже сфотографировались вместе с ней. Потом для стен газеты запечатлели своих товарищей на занятиях в классе и на уборке моркови. Стенгазета привлекла внимание всей школы. Юра и Лева были горды тем, что смогли выпустить интересный номер газеты. С фотоаппаратом не расставались. Именно этим нехитрым аппаратом сделаны почти все детские снимки Юры в Гжатске. Казалось, Юре везде хотелось поспеть. Объявили, что во Дворце пионеров создается духовой оркестр. Он туда записался. Да так упорно стал заниматься, что отец раз не выдержал. «Марш из дома, уши болят!» Юра трубу прихватил, пошел на улицу, примостился на дровах, что к задней стороне дома были сложены, стал играть. В те дни пастухи по утрам коров стада дудочкой собирали.